Сколько времени Адам, мир ему, пробыл в раю? После того, как Адам был поселен в раю, он стал жить там вместе со своей женой Хаввой, мир им обоим. Там Адам и Хавва ели вдоволь, где хотели. Вкусив же плодов запретного древа, они были лишены одежды, которая на них была, и низвергнуты на землю. Ранее мы уже упоминали о расхождениях во мнениях относительно того места на земле, куда они были низвергнуты. Среди улемов не было единого мнения, также ни о размере жилища Адама в раю, не о том, рождались ли там у Адама и Хаввы дети. Известны упоминания о том, что при каждых родах Хавва рожала мальчика и девочку, и Адам велел каждому сыну жениться на сестре его брата, тогда как на сестре-близнеце ему жениться не разрешалось.